Глава 16. Мы должны здесь предоставить Амину ее горю и последовать за Филиппом. Вся флотилия благополучно прошла Зюдерзее, но не прошло и часа времени с момента выхода в море, как фрау Катрина отстала на 1,5-2 мили от всех остальных. Мингербаренц нашел, что в том была вина постановки парусов, натяжения вантов и рулевого, которого несколько раз сменяли по его приказанию. Словом, все и все были виноваты, но только не его возлюбленная фрау Катрина. Однако ничего не помогало, и фрау Катрина все оставалась позади, оказавшись на деле самым тихоходным судном из всей флотилии. «Мингер ван дер Деккен», — обратился к Филиппу капитан. «Фрау, как обыкновенно ее называл мой отец, не особенно быстроходна перед ветром, но зато во всех других положениях это первое судно в мире. Вот вы увидите, как только повернет ветер, оно покажет себя всем остальным судам флотилии. Фрау — превосходное судно. Не правда ли, Мингер ван дер Деккен?» «Прекрасное просторное судно», — отвечал Филипп, желая утешить огорченного не на шутку капитана. Шли то при попутном ветре, то против ветра, то вольно, но при всех румбах фрау Катрина оставалась неизменно позади всех, и флотилия принуждена была под вечер лечь в дрейф, чтобы дать ей возможность догнать. Тем не менее капитан продолжал утверждать, что тот румб, на котором они в данный момент находились, был единственный, при котором фрау Катрина оказывалась не вполне удовлетворительной. К сожалению, кроме отсутствия быстроходности, судно имело еще много других недостатков. Прежде всего, оно очень плохо слушалось руля, имело трещины и давало течь. Но Мингер Баренц обожал свое судно и, как влюбленный юнкер, не видел пороков и недостатков своей возлюбленной. Однако не все были так слепы, и адмирал, командовавший флотилией, видя, что плавание страшно затягивается от плохого хода одного судна, решил предоставить фрау Катрину самой себе, как только они обогнут кап. Но судьба избавила его от этой жестокости оставить одно из судов своей флотилии в открытом море. Налетела сильная буря и, помимо его желания, рассеяла все суда в разные стороны. Таким образом, после 2 суток плавания славное судно «Фрау Катрина» очутилось совершенно одно, с трудом прокладывая себе путь по волнам и давая такую течь, что все люди, не переставая, работали насосами. Причем ее так сильно относило взад, как будто оно шло туда на всех парусах. Буря продолжалась целую неделю, и положение судна с каждым днем становилось все опаснее. Нагруженное свыше меры, с огромным количеством людей, солдат и пассажиров, судно стонало и скрипело при каждом движении. Волны поминутно перекатывались через него из-за глубокой осадки, и люди у насосов совершенно выбились из сил. Филипп всюду проявлял свою деятельность и распорядительность, подбодряя истомленных людей, помогая сам, где нужно, и почти вовсе не справляясь с приказаниями капитана, который, впрочем, почти ни во что не вмешивался. «Ну, вы теперь должны сознаться, что фрау — превосходное наветренное судно», — сказал капитан, обращаясь к Филиппу в то время, как они стояли рядом, держась за кофельнагели. «Не правда ли?» «Осторожней, красавица моя, осторожней!» — продолжал он, обращаясь к судну, тяжело нырявшему на волнах и скрипевшему на всех швах. «Осторожней, дорогая моя фру! Воображаю, как качает и швыряет из стороны в сторону тех бедняк, что на других судах! Что, Мингер ван дер Деккен, теперь вы видите, что мы опередили их? Они, должно быть, очень далеко остались позади, как вы думаете?» «Право, не знаю, что сказать», — отозвался Филипп, подавляя улыбку. «Ну как же, ни одного судна не видно. Впрочем, нет, вон там судно. Посмотрите, там, с подветренной стороны. Я как будто вижу судно. Ну, это должно быть страшно быстроходное судно, если могло поравняться с нами». Но какое оно должно быть неповоротливое, если в такую бурю идет под всеми парусами? Боже милосердый, это что-то невиданное!» Филипп уже раньше заметил его. Это было большое величественное судно, шедшее по одному направлению с фрау Катрина. Оно шло под всеми парусами в такую погоду и при таком ветре, когда ни одно судно не могло нести верхних парусов. Мало того, громадные валы вздымались точно горы, а видимое с подветренной стороны судно как будто не признавало этих валов и шло прямо, не колыхнувшись, не изменяя уклона килевой линии. Филипп сразу догадался, что это корабль-призрак, на котором обречен скитаться его отец. «Странно, не правда ли, Мингер Вандердеккен?» — обратился к нему капитан. Но Филипп почувствовал такое стеснение в груди, что не в состоянии был ничего ответить. Между тем люди успели уже увидеть таинственное судно, а экипажу хорошо было известно поверье о корабле-призраке. Точно так же слышали рассказы о нем и в войсках. Как только распространился слух, что показалось таинственное судно, все поспешили наверх, взглянуть на него собственными глазами. Но в этот момент на фрау Катрина налетел громадный шквал, хлынул ливень и разразился страшный гром. С минуту ничего не было видно, все потонуло в густом тумане ливня. Но минут 10 спустя прошел ливень. Все кругом прояснилось, и когда глаза всех обратились в подветренную сторону, там, где было судно, его уже не оказалось. «Боже милосердный! Его, наверное, перевернул шквал, и оно пошло ко дну!» — проговорил Баренц. «Я так и думал, какое безумие в такую бурю нести все паруса! Ни одно судно не может нести больше парусов, чем фрау Катрина! Я полагаю только, что капитан хотел не отстать от нас. Как вы думаете, Мингер Вандердеккен?» Филипп ничего не ответил на это. Он только сознавал, что его судну грозит неминуемая гибель. И, предвидя гибель всех этих людей, невольно содрогался. «Мингер Баренц», — проговорил он, — «по-видимому, буря не скоро утихнет, а лучшее судно, которое когда-либо построено, не может выдержать такой долгой непогоды. Поэтому я позволил бы себе предложить вам переменить галс и вернуться в столовый залив, чтобы немного починиться. Я уверен, что мы застанем там всю нашу флотилию». «Не бойтесь за наше славное судно», — возразил капитан. «Смотрите, как прекрасно фрау Катрина справляется с бурей». «Проклятая скорлупа!» — пробормотал один из матросов, которые толпой собрались вокруг Филиппа, чтобы слышать, что он посоветует. «Знаю я, что это такая старая рухлядь, такая дырявая посудина, я бы никогда не решился поступить на нее даже на час. Мингер Вандердеккен прав, нам надо вернуться в столовый залив, прежде чем с нами случится настоящая беда. Это судно под ветром предупредило нас о несчастье. Оно является недаром. Спросите Мингера Вандердеккена. Он, наверное, знает, так как он настоящий моряк». Эти слова старого матроса заставили вздрогнуть Филиппа. Хотя он отлично знал, что матрос сослался на него, ничего не подозревая об его отношениях к кораблю-призраку. «Я должен подтвердить, что когда бы я не встречался с этим судном, всегда оно предвещало несчастье», — проговорил Филипп. «Это судно? Что могло напугать вас в этом судне? Судно как судно. Вся беда только в том, что на нем было слишком много парусов, и потому его перевернуло, и оно пошло ко дну и затонуло». «Оно никогда не затонет», — сказал один из матросов. «Никогда!» — подхватило разом несколько голосов. «А мы затонем, если не вернемся назад в столовый залив». «Ба, глупости! Мингер Вандердеккен, что вы на это скажете?» «Я уже высказал свое мнение», — отозвался Филипп. «Самое лучшее, что мы можем сделать, это свернуть в столовый залив». «И мы все решили, капитан, что это так и будет», — заявил один старый матрос. «Хотите вы или нет, а мы рисковать своей жизнью на этой дырявой посудине не желаем. Поворачивай рули, ребята, а Мингер Вандердеккен управится с парусами». «Что? Что это такое?» — закричал капитан. «Бунт на судне? На фрау Катрина? Не может быть!» «Нет, фрау Катрина лучшее, быстроходнейшее, надежнейшее судно в мире!» «Старая дырявая калоша! Негодная лохань!» — крикнул один из матросов. «Что? Что я слышу?» — вскричал капитан. «Мингер ван дер Деккен, связать этого лжеца за бунт!» «Пустяки, не стоит обращать на него внимания! Он сумасшедший! Приказывайте, Мингер ван дер Деккен, мы вам будем повиноваться!» — кричали матросы. «Но пусть сейчас же повернут руль!» Капитан бесился, грозил, а Филипп соглашался с превосходными качествами фрау Катрины и, в то же время, порицая поведение матросов, вызванное в них паникой, стал доказывать Баренцу необходимость уступить требованию людей, на что тот, в конце концов, и согласился. Руль повернули на другой галс, паруса установили как нужно, и часа два спустя ветер стал стихать, и небо начало разъясниваться. Течь стала меньше, и Филипп начал надеяться, что через день или два они сравнительно благополучно доберутся до залива. Вскоре ветер совершенно спал, и наступило затишье. Буря прошла, и только тяжелые валы как-то лениво ходили еще по морю и несли к западу фрау Катрину. Это было время передышки для измученного экипажа и пассажиров, в том числе и солдат. Женщины, дети, все столпились на палубе, все снасти были завешаны мокрым бельем и платьем, так как во время бури люди, находившиеся на палубе, промокли до нитки. Матросы усердно исправляли все повреждения, происшедшие во время бури, и по их расчету до Столового залива оставалось не более 50 миль, они каждую минуту надеялись увидеть землю к югу от залива. Все ожили и успокоились, кроме Филиппа. Младший помощник, которого звали Кранц, был человек деятельный и хороший моряк. С Филиппом они хорошо сошлись, и Филипп знал, что ему можно довериться. В послеобеденное время они ходили вместе по палубе, и Кранц обратился к Филиппу. «Как вы думаете, ван дер Деккен, о том странном судне, которое мы видели?» «Я уже и раньше видал его не раз, и...» «И что?» И всякий раз судно, встречавшееся с ним, не возвращалось в порт. «Так разве это призрак судна?» «Так говорят. О нем ходит много толков, но я убежден только в одном, что какое-нибудь несчастье произойдет с нами прежде, чем мы войдем в порт, хотя все в данный момент кажется так спокойно, и мы так близко от цели». «Вы суеверны, ван дер Деккен», — заметил Кранц. «Но и я должен признаться, что это судно мне показалось неестественным, не настоящим судном. Уж одно то, что в такую бурю ни одно судно не могло бы нести столько парусов. С другой стороны, у нас немало разных сумасшедших во флоте, которые проделывают самое невероятное безумство. И потому я до тех пор не поверю в сверхъестественное, пока не осуществится ваше предчувствие». «О, я буду особенно счастлив, если окажусь неправ. Но вы не забывайте, что нам может грозить опасность и не только от одной бури». «Это правда», — согласился Кранц. «Тем не менее, не станем каркать, как зловещие вороны. Я вам предсказываю, что, несмотря ни на что, раньше, чем пройдет 2 дня, мы будем приблагополучно стоять на якоре в Столовом заливе». На этом разговор кончился, и Филипп был рад остаться один и мысленно молил Бога, чтобы беда миновала, чтобы он пощадил жизни всех этих людей. Солнце уже село, когда Филипп сошел вниз и, помолившись еще раз, заснул. Но прежде чем пробили 8 склянок, означающих полночь, он вдруг почувствовал, что его кто-то сильно тряс за плечо. Перед ним стоял Кранц, стоявший первую ночную вахту. «Ван дер Деккен, вы были правы. Вставайте скорее, мы горим». «Горим?» — воскликнул Филипп, вскочив с койки. «Где же пожар?» «В главном трюме». «Идите, Кранц, пусть люки остаются закрытыми. Готовьте насосы, я иду за вами». Менее чем через минуту Филипп был уже наверху. Капитан тоже вышел на палубу, предупрежденный о несчастье младшим помощником. В нескольких словах Кранц объяснил все. Он, стоя на вахте, услышал запах гари, исходящий из трюма, и, приподняв одну из половиц над люком, убедился, что трюм полон дыма. Тотчас же, закрыв люки без посторонней помощи, чтобы не вызвать паники среди людей, он поспешил уведомить Филиппа и капитана. «Благодаря вашему присутствию духа, Кранц, мы теперь имеем возможность обсудить, что следует делать, так как если бы солдаты, женщины и дети узнали, что мы горим, всякая возможность что-либо сделать была бы потеряна», — сказал Филипп. «Но что могло там загореться и каким образом?» «Я никогда не слыхал, чтобы на фрау Катрине был пожар. Это невероятно. Нет, здесь какая-нибудь ошибка, недоразумение. Она...» — говорил капитан, но никто его не слушал. «Да, я теперь вспоминаю, что у нас в трюме есть несколько ящиков горючей жидкости в бутылках. Возможно, что во время бури от страшной качки некоторые из этих бутылей разбились. Я держал их на самом верху на случай несчастья, но, вероятно, эти постоянные толчки и качка сдвинули их как-нибудь с места». «Наверное, так и есть», — сказал Кранц. «Я еще не хотел принимать этого купороса, желая отправить его на каком-нибудь другом судне, где не столько солдат, женщин и детей. Но мне возразили, что доставка уже принята, и изменить ничего нельзя. Однако за дело. Я думаю, держать люки закрытыми, чтобы по возможности задушить пламя». «Да», — согласился Кранц, — «и в то же время прорезать в палубе небольшое отверстие, куда можно было бы ввести рукав насоса и заливать огонь водой, которую мы будем накачивать через насос в трюм». «Это прекрасная мысль, Кранц. Сейчас же пошлите за плотником, и пусть он немедленно примется за работу. Я вызову людей наверх и поговорю с ними. Если нам удастся не взбаламутить солдат и женщин, то мы можем еще что-нибудь сделать». Люди были вызваны наверх и явились тотчас же, недоумевая, зачем они могли понадобиться в такое время. Они ничего не заметили, так как дым еще не прошел в нижнюю палубу. «Ребята», — обратился к ним Филипп, — «мы имеем основание думать, что в трюме горит». «Да, я слышу запах гари», — воскликнул один. «И я тоже», — подхватило несколько человек с явной тревогой в голосе и в лице, делая движение, чтобы бежать вниз. «Смирно, ребята, и никто не с места», — воскликнул Филипп. «Если вы всполошите солдат и женщин с ребятами, то мы ничего не сможем сделать. Помощи нам ждать неоткуда, вы сами знаете. Надо самим себе помочь. Мингер, Кранц и плотник делают, что можно, и вы тоже должны делать, что нужно. Садитесь, и я скажу вам, что делать». Матросы повиновались. Филипп помолчал немного, чтобы дать людям время несколько успокоиться и свыкнуться с мыслью об опасности. Затем разъяснил им положение дела и дал понять, как важно, чтобы все они сохраняли хладнокровие и не теряли головы. Он упомянул о том, что у них очень небольшой запас пороха, всего несколько бочонков, и что опасаться взрыва пока нечего, так как сейчас огонь еще далеко, но что необходимо вытащить весь порох наверх и выбросить за борт. В случае, если бы им не удалось потушить пожара, у них такой запас досок и всякого материала, что общими силами легко соорудить плот, на котором, как и на шлюпках, они могут поместиться все, если соблюдать порядок и благоразумие. В сущности, ведь земля недалеко. Речь Филиппа к матросам дала превосходные результаты. Люди образумились, и по его приказанию одни спустились в крюит-камеру и стали выносить один за другим бочонки с порохом, другие принимали их наверху и бросали за борт. Третьи стали работать насосом, накачивая воду в трюм. Работа кипела, но скрывать дольше опасность от пассажиров и солдат не представлялось никакой возможности. Солдаты спали на палубе, и самая работа матросов позволяла догадаться о том, что происходит, даже если бы запах дыма и гари не предупредил их об этом. В одну минуту со всех концов судна послышалась тревога. «Горим! Горим!» Все обезумели. кто спешил одеться и захватить свой узел, кто выбегал с криком на палубу, кто молился про себя. Ужас и тревогу этих людей невозможно было описать. Однако матросы продолжали работать, невзирая ни на что. Порох был весь вынесен и спущен за борт. В палубе было проделано второе отверстие, и в него также спущен рукав. Тем не менее огонь усиливался. Дым и смрад вырывались сквозь щели люковых трапов, и Филипп решил убрать женщин и детей на корму, послав и их мужей туда же. Офицеры, начальствовавшие над солдатами, были молодые, неопытные. В минуты опасности таких юнцов обыкновенно не слушают, считая их не умнее себя и ставя в упрек их неопытность. А потому, видя их бесполезность в качестве командиров, Филипп поручил им женщин и детей, прося позаботиться, чтобы все оделись, так как многие были не одеты. Люди работали без устали, и когда матросы стали изнемогать, солдаты сами предложили сменить их у насосов. Но все было напрасно. Страшным шумом и ревом пламя вырвалось, наконец, наружу и взлетело до высоты мачт. Оглушительный крик и вопли женщин огласили воздух. Люди, работавшие у насосов, кинулись в стороны, чтобы избежать силы взрыва в первую минуту. «Не робей, ребята!» — крикнул Филипп. «Если нельзя потушить огня и спасти судно, то можно спасти наши жизни, если только вы не будете терять хладнокровие. Спускай шлюпки, плотники, беритесь за доски, срывайте снасти и готовьте плот. Помогай все, кто может. Надо же спасти этих женщин и детей. Берег недалеко. Кранц, присмотрите за шлюпками». Пламя бушевало и ревело, и Филипп отлично сознавал, что им остается очень немного времени. Но шлюпки были уже все спущены, и людей сажали в них в строгом порядке. Матросы спускали туда запасы пищи и воды, которые сидевшие в шлюпках размещали как могли. Плот был сколочен наскоро и связан всеми снастями и канатами, которые только нашлись, и людей сажали на него, пока, наконец, сердце Филиппа не успокоилось при виде того, что все люди, находившиеся на судне, могли быть спасены.